классе. Когда Петя вошел в класс, ребята сразу окружили его. «Новенький, новенький!» — закричали они. Высокий мальчик раздвинул ребят и, подойдя к новичку, протянул ему загорелую крепкую руку. «Давай знакомиться, Игорь!» Петя улыбнулся, тряхнул протянутую к нему руку и, обращаясь ко всем, сказал: «А меня зовут Петя Набатов». «Набатов? Здорово! Хорошая фамилия! Молодец, что приехал! У нас самые дружные ребята! Почти все хорошо учатся, только вот Бунька подводит!» Перебивая друг друга, шумно заговорили ребята. Игорь прищурил глаза и, облокотившись на парту, осторожно спросил: «Ну, а ты, Набатов, вообще как учишься?» Ребята примолкли и с интересом ждали ответа. Петь пожал плечами и усмехнулся. «Странный вопрос. Я отличник, конечно». «Отличник?» — Игорь весело хлопнул новичка по плечу. «Игорь, где ему сесть?» «Садись на заднюю парту, Набатов», — сказал Игорь. «Почему на заднюю?» — недовольно спросил Петя. «Да ты не обижайся. У нас такое правило. Мы отличников всегда на задние парты сажаем. Я сам там сижу, а отстающие у нас поближе к учителю сидят, чтобы на виду были». «А, ну хорошо. Я не знал». Ребята торжественно проводили Петю к его парте и, окружив со всех сторон, стали рассказывать ему все школьные новости. После звонка в класс вошел учитель. «Андрей Александрович, а у нас новенький!» «Отличник!» — похвастался круглолицый Бунька. «Отличник? Очень приятно. А ты откуда знаешь?» — улыбнулся Андрей Александрович. «Сразу видно, на глазок!» — засмеялся Бунька. «Жалко, что ты себя не видишь на глазок!» — пошутил учитель и взглянул на задние ряды парт, где сидел новый ученик. «Ну, новенький, здравствуй. Давай познакомимся. Как твоя фамилия?» «Петя Набатов», — отчетливо сказал новичок, поправляя курточку и приглаживая черные, коротко подстриженные волосы. «Я учился в Томске». «Хороший город», — сказал учитель. «Ты как-нибудь нам расскажешь о нем?» Начался урок. Андрей Александрович вызывал ребят к доске. Несколько раз спросил с места Набатова. На вопросы Петя отвечал без запинки. «Хорошо, очень хорошо, Набатов», — хвалил учитель. Ребята торжествующе переглядывались, подталкивая соседей локтями. Бунька, как волчок, вертелся на парте и громко шептал своему соседу: «Ого, какой круглый отличник! Пожалуй, даже сильнее Игоря!» Витя Волков с любопытством разглядывал новичка. Ему были видны коротко подстриженный затылок мальчика, высокие воротники его курточки, спина и плечи, которые он держал ровно и прямо. «Молодец», — думал Витя, — «ничего не боится и держится как хорошо. Интересно познакомиться с таким поближе». После уроков ребята подходили к Пете и одобрительно хлопали его по плечу, а в раздевалке Витя Волков спросил: «Тебе в какую сторону?» «Мне налево, а что?» «Хочешь, пойдем вместе погуляем? Я тебе нашу Москву-реку покажу». Петя согласился. Мальчики бродили часа два по улицам, разглядывая памятники. Проехались на метро. Потом остановились на набережной и долго смотрели на высокие башни Кремля. Провожая Петю домой, Витя предложил ему почаще после уроков прогуливаться вместе по Москве. «Пойдем завтра же», — сказал Петя. «Завтра мне нельзя. Я завтра к одному товарищу иду. Он болеет, и мы все по очереди носим ему уроки. Три дня один, потом три дня другой. А завтра как раз моя очередь начинается». «Ого! По три дня? Ну, ладно. Так ты занеси уроки, а я подожду тебя и пойдем». «Ну нет, так не выйдет. Обычно как придешь, так уж весь вечер просидишь. То уроки с ним вместе сделаешь, то в шахматы поиграешь. А сколько новостей надо рассказать? ведь им уже скучно одному, а нас много, вот мы и распределились. — Не люблю я больных, — поморщился Петя. — Нет, он хороший парень, мы его любим, — горячо сказал Витя. — Ну ладно, в общем, значит, через 3 дня, как ты освободишься, пойдем в музей. — Хорошо, конечно. А потом можно сходить и в кино. Мальчики подружились. — Ты знаешь, — говорил Витя, — у нас в классе, конечно, не все ребята одинаковые. Ну, там, по характеру, что ли. Но все-таки класс у нас очень дружный. Ребята боевые, всем интересуются. Кто что услышит, сейчас расскажет. Иногда поспорим. Один то, другой это слышал. — Можно что-нибудь придумывать вместе, — мечтательно сказал Петя, — а потом на пионерском сборе обсуждать. В классе Петя охотно делился с товарищами всем, что знал. Умел интересно рассказывать о том, что увидел где-нибудь сам или прочитал в какой-нибудь книге. Классный организатор Игорь радовался, и единственное, что беспокоило его, — это поведение Набатова на уроках. Петя как будто томился и скучал, когда учитель вызывал к доске другого ученика. При всякой ошибке он с усмешкой откидывался на спинку парты и громко заявлял: «Неверно! Неправильно!» и порывался ответить. Даже Андрей Александрович часто делал ему замечание: «Набатов, подожди, пусть сам сообразит». Ученик, стоя у доски, начинал нервничать, поминутно оглядывался на Петю и окончательно терялся, увидев на его лице улыбку. Как-то раз после такого случая Игорь подошел к Пете и дружески сказал: «Ты отличник, тебе все легко дается, а другим трудно, поэтому, когда они отвечают, ты их не сбивай зря». Петя обиделся и запальчиво сказал: «Как это не сбивай? Я никого не сбиваю. Если что неправильно, указать ошибку каждый может. А тебя не просят раньше времени указывать. Потому что если человек спокойно подумает, то и сам скажет, без твоей помощи», — рассердился Игорь. Ребятам не хотелось ссориться с Петей, но все-таки они тоже сказали: «Нехорошо Набатов получается. Стоишь у доски, думаешь, мучаешься, а тут вдруг перебивает кто-то. Так, может, сам бы нашел ошибку, и Андрей Александрович не засчитал бы, а так выходит, что другой за тебя ответил». Набатов дернул плечами: «Лучше б уроки готовили как следует и не придирались к другим». Он ушел недовольный. Витя тоже не стал его ждать в раздевалке, чтобы вместе идти домой. У обоих осталось неприятное чувство. Петя был уверен, что класс просто завидует ему. Витя Волков, идя домой, думал о товарище: как это Петя не понимает, что нехорошо вечно выскакивать. Да еще не хочет слушать, что ему говорят, как будто все к нему зря придираются. На другой день Петя вел себя по-прежнему. Игорь хмурился и сердито кусал губы. Витю начинало сильно раздражать вызывающее поведение Набатова. Сидя на уроках позади Пети, он глядел на его прямые плечи и сердито думал про себя. Ишь, воображал. Не сидит, а торчит на парте. Время шло. Прогулки Набатова и Вити по Москве давно прекратились. И хотя оба мальчика втайне жалели об этом, никто не хотел заговаривать о них первый. «Наплевать», — горько думал Витя, — «можно со всяким в музей пойти. Жаль только, что я с ним как с товарищем говорил, а он просто выскочка и все». Внимание ребят от Пети неожиданно отвлек Бунька. Один раз Андрей Александрович при всех крепко отчитал мальчика за лень и неряшливость в домашних заданиях, а потом сказал, обращаясь ко всему классу: «Приближается конец первой четверти. Почти все отстающие подтянулись. Но у Буни Пронина никакого желания подтянуться я не вижу. Повлиять как-то на товарища, помочь ему выправиться». Ребята обрушились на Буньку. «Ты что думаешь на самом деле? Весь класс подвести хочешь?» Договорившись с товарищами, Витя Волков начал помогать Буньке. Проверял тетради, спрашивал домашние задания. Часто они оба оставались после уроков. Дело у Вити прибавилось, и когда снова подошла его очередь идти к больному товарищу, Игорь сказал, что вместо Вити пойдет Набатов. Однажды утром Волков подошел к Набатову. Петя сидел за партой и повторял урок. «Тебе сегодня к Володе идти», — сказал ему Витя. «Куда?» — не поднимая головы от книги, — переспросил Петя. «К Володе Светлову. Ну, к тому товарищу, который болеет. Класс решил послать тебя вместо меня, потому что я сейчас с Бунькой занимаюсь, а твоя очередь все равно скоро подойдет. Так вот, четверг, пятница и суббота. Не забудь. Отнесешь ему уроки и вообще посидишь с ним. Расскажешь, что в классе делается». «Да я же с ним не знаком совсем», — с раздражением сказал Петя. «Это ничего. Я ему все рассказывал о тебе. Он очень хочет тебя видеть, посоветоваться о чем-то». Петя пожал плечами, но спросил адрес. Витя тут же вырвал из блокнота листок, написал название улицы, номер дома, квартиры и отошел. В этот же день Андрей Александрович вызвал Буньку. Ребята взволновались. Бунька стоял у доски, красный как кумач, и робко поглядывал на товарища. Те молча старались ободрить его взглядами и улыбками. Витя кивал ему головой. Один Петя сидел равнодушно, положив на парту правую руку и разглядывая свои ногти. Учитель задал вопрос. Бунька ответил. Андрей Александрович спросил еще что-то. Бунька опять ответил. Ребята весело переглянулись. «Хорошо», — сказал Андрей Александрович, — «возьми мел». Он перелистал страницу учебника и медленно продиктовал несколько предложений. Бунька осторожно водил мелом по доске, поминутно оглядываясь на товарищей. Товарищи, привстав на партах, следили за каждым словом и одобрительно кивали головами. Андрей Александрович посмотрел на доску. «Хорошо», — еще раз сказал он, глядя, как Бунька дописывает внизу доски последние слова. «Молодец». «Неправильно!» — вдруг послышался голос Пети. «В данном случае отрицание пишется отдельно от имени существительного, а у него вместе». «Правильно, правильно! Держись, Бунька!» — закричал класс. Но было уже поздно. Бунька поспешно стер написанные слова и в замешательстве остановился. «У него было отдельно! Там было мало места, и буквы близко стояли, а так все правильно было!» — крикнул Игорь. «Правильно, правильно!» — зашумел класс. «Тише!» — сказал Андрей Александрович и положил руку на плечо Буньки. «Почему ты стер эти слова? Ты же правильно написал их?» — ласково спросил он. «Значит, ты не уверен?» «Его сбили! Сбили!» — закричали ребята. Андрей Александрович нахмурился. На лбу его появилась резкая морщинка. Он перевел взгляд на Петю Набатова. «Ты нашел ошибку, Набатов?» «Мне показалось, что Пронин написал неправильно», — сказал Петя. «В следующий раз я прошу тебя не торопиться», — недовольно сказал учитель. «А тебе, Пронин, надо отвечать уверенней». После урока ребята сорвались с места и окружили Петю. «Ты что же, нарочно сбил его? Против товарища идешь?» «Он очень тесно поставил слова, и я решил, что у него ошибка», — оправдывался Петя. «Эх ты, заторопился! Поднял руку, да еще кричит: неправильно, неправильно!» «Я уже предупреждал тебя, Набатов, как с человеком с тобой говорил, а ты назло нам стал делать», — сердито сказал Игорь. «Он не товарищ, он выскочка!» — расталкивая ребят, презрительно крикнул Витя. Набатов побледнел, бросил на парту книги. «Я не товарищ? Я выскочка? Ладно, плевать мне на вас тогда! И соваться ко мне нечего, а то все лезут!» Он вытащил из кармана листок блокнота с адресом и швырнул его на парту. «Нате! Без меня обойдетесь!» Ребята стояли молча. Когда Петя ушел, Кто-то тихо сказал: «Мы-то обойдемся». На другой день Петя пришел в класс к самому звонку. Усаживаясь на свое место, он старался ни на кого не глядеть. На уроке сидел тихо, делая вид, что очень занят решением примеров. На душе у него было нехорошо. Особенно неприятной была ссора с Волковым. Но все-таки он решил не сдаваться, думая, что ребята сами подойдут к нему. Он слышал, как Игорь, Витя и другие ребята куда-то собираются пойти после уроков, и, уходя домой, нарочно задержался в раздевалке, как бы разыскивая свою шапку. Но Игорь, весело разговаривая с другими, сухо сказал ему на ходу: «Я был в библиотеке, тебе просили передать, чтобы ты зашел за книгой». «Подумаешь», — озлился опять Петя, — «говорит, как чужому. Очень нужно. Да я и сам мириться с ним ни за что не хочу». Прошло несколько дней. Петя приходил в класс, садился на свою парту, но теперь уже ребята не окружали его, как раньше. Большая часть класса как-то отошла от Пети, перестала им интересоваться. А некоторые не скрывали своей враждебности и при каждом удобном случае кололи Петю злыми словами: «Уйди, нам таких не нужно». Или громко говорили: «Бывают на свете эгоисты, все для себя, и как только не стыдно». Петя загрустил. Пятерки не радовали его. Жизнь стала скучной. Он замечал, что каждого, кто хорошо ответил у доски, ребята встречали дружным одобрением, и тот, сияющий, возвращался на место. Только он, Петя, ни в ком уже не вызывал сочувствия. Как-то на большой перемене ребята затеяли строить снежную крепость. Петя несколько раз прошелся мимо крепости и громко сказал: «На ночь полить водой нужно». «Нужно, так польем», — равнодушно ответили ребята. Приближался Новый год. Каждый хотел с чистой совестью провести свои каникулы. Самым слабым учеником был все-таки Бунька. «Он весь класс подведет, я его знаю. Вечно няньку себе ищет», — говорил товарищам Волков. Бунька стоял подавленный и робко повторял: «Мне только помочь немножко. Я сам стараться буду». «Знаем мы, какой ты», — сердились ребят. «Помочь мы поможем. Только брось ты свою привычку на других надеяться. Ребята, давайте все-таки решим, кто с Бунькой будет заниматься», — хмуро спросил Игорь. Ребята молчали. У всех было много своей работы. «Я бы мог помочь ему», — подумал Петя и посмотрел на Буньку. «Откажется. И ребята не захотят». «А все-таки», — сказал кто-то, — «не по-товарищески выходит». Бунька опустил голову и громко засопел. Петя вдруг решился. «Я ребятам...» — голос его вздрагивал от волнения. «Если вы хотите, если согласны...» Ребята молча повернулись к нему и ждали. «Я с удовольствием помогу Пронину». «Без тебя обойдемся», — протянул кто-то из ребят. Остальные молчали. Петя стоял перед ними и ждал. В глазах его скапливались слезы. Бунька смотрел на Петю с удивлением и сочувствием. «Ну что же вы, говорите, что ли? Стоит человек, тоже какие-то...» — растерянно бормотал он, переводя глаза на товарищей. «Ну как, ребята?» — притворно равнодушным голосом спросил Игорь. «Набатов свою помощь предлагает». «Пусть помогает. Пусть, нам-то что?» Витя Волков прищурился и с презрительной улыбкой оглядел Петю с головы до ног. Петя повернулся и медленно пошел к своей парте. Ребята неодобрительно посмотрели на Волкова. «Лежачего не бьют, знаешь?» — тихо бросил ему Игорь и громко сказал: «Набатов, договорись с Бунькой насчет занятий». Наступили трудные дни. Петя и Бунька не расставались. Ребята видели, как Петя медленно и упорно объяснял что-то своему подшефному. Терпению Пети удивлялся весь класс. Даже Волков говорил товарищам: «Если бы на меня, я бы не выдержал. Он ему одно, а тот другое». Однажды ребята подошли к Пете. «Ну как, подвигается дело?» «Подвигается», — сказал Петя и смущенно улыбнулся. Бонька похудел, толстые щеки его побледнели, и только уши были красными от волнения. Андрей Александрович потирал руки и чему-то радовался про себя. После уроков он приходил к ребятам в пионерскую комнату, рассказывал о своих школьных годах и однажды, глядя на Петю, сказал: «Школа учит жить в коллективе». На контрольных работах Бунька вел себя молодцом. Он спокойно выполнял задания. Отвечая у доски, не искал глазами поддержки у товарищей и мел не прыгал в его руке. Внимание ребят теперь привлекал Петя. Он волновался. Когда Бунька стоял у доски, Петя не отрывал от него глаз, безмолвно шевелил губами и болезненно морщился в ожидании ответа. Андрей Александрович часто взглядывал на мальчика. Ребята перешептывались. Однажды в раздевалке кто-то окликнул Набатова. Он обернулся и увидел Витю. «Тебе в какую сторону идти?» — небрежно спросил тот. Петя вспыхнул и радостно ответил: «Мне? Куда ты?»